Жорж Зайко, 1892-1962. Жирафа под пальмами. С тех пор, как проломы в Мураццо, высокой каменной дамбе, защищавшей берег, заделали огромными в рост человека глыбами лавы, наводнений больше не было. Три бетонные коробки в рыбачьей гавани были теперь вне опасности. Разноцветные двухэтажные коробки. Одна красная, как фрески в Помпеях, другая маисово-желтая, третья синяя, цвета индиго. Все грязные, обшарпанные, с одинаковыми розовато-серыми жалюзи. Несколько тамарисковых деревьев перед набережной были до того тоненькими и чахлыми, что бельевые веревки с балконов пришлось тянуть дальше, к двум мачтам на барке Броджо, без призора лежавшей на берегу. Достаточно было взглянуть на барку, чтобы понять, каково приходится ее хозяину. Ведь Бетта до сих пор лежала при смерти, уже много месяцев подряд. Как все, за что бы она ни бралась, она и это дело не могла довести до конца. В этих трех бетонных коробках у смерти была одна наипервейшая задача — освободить место. Все равно, кто бы ни умирал — мужчина, женщина или ребенок — уж слишком многие ждали. Уйти из жизни как можно незаметней стало словно бы долгом человека. Это само собой разумелось, а потому и говорить тут было не о чем. Но Бетта давно пропустила свой срок. Общее ожесточение все явственнее давало себя знать. У мужчин оно выражалось в том, что они молча слушали, как женщины перечисляли все дурные последствия Беттиной строптивости. Одна лишь Летиция выказала неугасимую силу, источником которой могла быть только истинная дружба, и сила эта воспламенялась тем ярче, чем дольше медлила Бетта. Когда Броджо возвращался домой, он находил больше, чем смел надеяться. Всякий раз он находил там Летицию, и, быть может, именно это опять гнало его из дома. Друзья касались этой темы осторожно, издалека. Момо и Чекко, собственно, составляли экипаж его барки. Двое вместо пяти, но ведь сам Броджо мог сойти за троих. И на соседних островах не было никого, кто способен был с ним потягаться, когда дело доходило до драки. Мускулы у него всегда были крепче головы. Теперь это для него беда. Если Бетта через день-другой не умрет, она потянет его за собой. Куда? Ему и сейчас тошнее смерть. День-деньской сидит на камнях и смотрит на ящериц. Можно подумать, будто он совсем ничего не видит. Со своего места на камнях Броджо уходил намного позже того, как спадал полдневный зной. Стоило ему только появиться на пороге, и Летиция отворяла дверь в комнату. Кровать она отодвинула от окна, так что Бетте хорошо была видна передняя. Броджо не здоровался, а Летиция на него не смотрела. Но умывальный таз, глиняный кувшин с водой, кастрюля с супом. Все было приготовлено для него, и этого нельзя было не заметить. В лице Бетты живыми оставались только глаза. Когда она говорила, ей стоило неимоверных усилий, чтобы слова ее звучали отчетливо. «Подойди поближе, чтобы я могла до тебя дотронуться. Стань на колени». Броджо уже стоял на коленях, подняв руку для клятвы. «Поклянись, что она уйдет отсюда, что ты этого хочешь. Ты знаешь, о чем я. Ну, клянись баркой, Сан-Христофоро. Барка Сан-Христофоро была единственным достоянием Броджо. Каждый день он ею клялся, а она гнила на берегу. Летиция, которой надлежало уйти, стояла и слушала, зная, что и сегодня не уйдет. Потом Броджо стягивал через голову линялую рубашку. Когда он наклонялся над жестяным тазом, взгляды Бетты и Летиции наконец-то поневоле встречались. Загорелое тело Броджо поросло черными волосами, в добрых 2 дюйма длиной, густая, матово поблескивающая чаще на груди, на животе и на плечах, только спина отливала медно-коричневым блеском. Глаза Бетты лихорадочно устремлялись к нему, но они, как ее руки, ничего уже не могли удержать. Летиция держала наготове полотенце. Подруга, которая знает свои обязанности и не намерена от них уклоняться, только это и заставляет ее преодолевать отвращение, прикрывать его равнодушием, пожалуй, слишком уж явным. К Броджо она подходила медленно, сзади. Это была минута, требовавшая от нее самого большого самообладания. День ото дня все бессмысленнее становилось закрывать при этом глаза. Ей и сквозь смеженные веки рисовалось то, что она слишком хорошо знала и хранила глубоко в сердце. Оно выливалось из самого что ни на есть земного источника, а вливалось... Ах, где найдешь слова для этого? Барка Сан-Христофоро скользила по кудрявым барашкам волн. Сам святой Христофор благословил это плавание, так похожее на полет, полет туда, где больше не нужны мечты, ибо они давно сбылись и осуществились. Быть может, ход барки направляют запахи, исходящие от этого мощного столпа, этого бронзового, волосатого мужского тела, и не только Летиции, но и другой женщине перед нею. Она вытатуирована на спине у Броджо чудесными синими, красными и оранжевыми линиями. Приходится держать себя в руках. Летиция осторожно приоткрывает глаза. Та женщина, словно ее, Летиции, зеркальное отображение, отбрасываемое спиной Броджо, ее полные груди похожи на груди Летиции, а широко раскрытые и какие-то потерянные глаза туманятся, словно при последней попытке к сопротивлению. Теперь Летиция видит также льва и сердце на правом предплечье Броджо, а на левом — жирафу под пальмами. Лев держит в когтях истекающее кровью сердце, человеческое сердце, несомненно, сердце женщины, быть может, ее собственное. Еще миг, и лев растерзает его своими клыками. Ища спасения, Летиция отвернулась, но то, что наступало на нее с другой стороны, было еще страшнее. К ней угрожающе тянулась жирафа, длинная, алчущая и до ужаса живая, ибо мускул предплечья величиною с кулак нервно ходил взад-вперед, отчего шея жирафы судорожно вздрагивала, и это был как бы ответ, более решительный, чем все то, о чем другие рисунки осмеливались только шептать. Какой-то неудержимый порыв, перед которым Летиция беззащитно сникла, завладел ею. И теперь глаза Бетты, устремленные на нее с невероятной, нежданной силой, уже нисколько ее не трогали, а голос Бетты заглушался шелестом пальм. У Летиции пресеклось дыхание. Да и соображение она, видимо, лишилась тоже. Глаза ее жадно округлились. Она схватила тяжелую руку Броджо и, судорожно вытирая ее полотенцем, в безотчетном порыве прижала к себе, прижала теснее, чем желала. Возможно, этим жестом она вознамерилась наконец показать Бетте, что изменить уже ничего нельзя. А если та еще хочет что-то изменить, пусть вмешается тотчас же. Бетта вдруг поднялась, словно подброшенная вверх неведомой силой, чтобы исторгнуть из себя все, что накипело у нее против Летиции, но исторгла лишь плевок кровью, который все еще вязко сочилась с ее губ, когда голова ее поникла, и Бетта медленно сползла на пол. Броджо покосился на нее, но, казалось, ничего не увидел, словно прикосновение Летиции, растиравшее его полотенцем, мешало ему видеть. Только когда Летиция взглянула в ту сторону, они увидели оба. Возвращаясь домой с похорон, Броджо, все еще всхлипывая, шел между Момо и Чекко, следом за Доном Агустино. Летиция была среди женщин, но у лестницы, ведущей в рыбачью гавань, она с ними попрощалась и, не раздумывая, направилась к синей бетонной коробке, в которой жил Броджо. Броджо взял себя в руки и, указывая на Летицию, сказал: «Господь сподобил Бетту под конец узнать, что такое дружба. Не будь Летиции, ее страдания были бы еще тяжелее». Чекко подхватил громко и внятно, чтобы его мог услышать Дон Агустино: «Про Летицию мало сказать, что она работящая». Дон Агустино отступил немного назад, под сень полотняного зонта, который держал над ним помощник пономаря Пепетто. Слегка расправив руки, он степенно заложил их под стихарь за пояс сутаны. «Летиция!» — произнес он наконец, и в глазах его в этот миг мелькнуло что-то настолько простое и свойское, что достоинство, присущее его сану, куда-то вдруг девалось, оставшись отраженным лишь на лицах присутствующих. «Летиция обладает терпением тех, кто знает, что они на праведном пути».